До станицы они добрались спокойно. Разобравшись с трофеями, приятели уже собирались вернуться к работе, когда прибежал юный посыльный от Далибора. На этот раз, словно для разнообразия, звали обоих. Векша, услышав это, растерянно оглянулся на парня и, как-то суетливо потерев ладони, тихо спросил. «Чего это он?» «Сходим, узнаем», — равнодушно пожал Беломир плечами, погрузившись в свои мысли. «А тебе выходит все одно, чего там стряслось?» — не унимался кузнец. «А чего суетиться? Как решат, так и будет», — хмыкнул парень, оглядываясь на приятеля. «Ты чего, друже?» — недоуменно поинтересовался он, глядя на растерянную физиономию кузнеца. «Чего всполошился-то? Или чего худое чуешь?» «Погонит меня, друже!» — тихо выдохнул Векша. «За пьянство мое да за норов дурной! И куда мне тогда? А, ладушка, как же!» «Ты в своем уме?» — изумленно поинтересовался Беломир. «За что тебя гнать? За бабу дурную? Так на твоем месте любой бы взбесился. Погоди в панику впадать». «Чего делать?» «Уймись, говорю», — рыкнул парень, начиная сердиться. «Пошли, послушаем, чего старейшине надо». Ухватив приятеля за локоть, он решительно поволок его за собой на улицу. Кузнец двигался, словно разом растерял все чувства. Казалось, шел на автомате. То и дело, кидая на него растерянный взгляд, Беломир пытался понять, что с ним происходит. Таким он своего приятеля еще никогда не видел. За этим где-то очень наивным, а в чем-то весьма прагматичным человеком явно имелось что-то такое, за что ему было или очень стыдно, или очень не хотелось, чтобы кто-то о том узнал. В общем, была у Векши какая-то тайна. Дотащив его на буксире до самого дома старейшины, Беломир слегка подтолкнул приятеля к крыльцу и, поднявшись следом, шагнул в сени. Едва переступив порог горницы, парень сразу приметил сидящих за столом старика, Радомила и Серко. «Мир дому сему», — поздоровался Беломир, становясь рядом с приятелем. «Благодарствуй, парень», — вздохнул старик. «Присядьте, казаки, в ногах правды нет», — добавил он, кивая на лавку. Усевшись, Беломир оглядел собравшихся и, переведя взгляд на старика, негромко спросил. «Случилось чего, дядька? Чего звал?» «Рассказал мне Радомил, как вы со степняками бились. Добре. Врага не щадили, себя не жалели. Любо. А звал вас не я. Вон, Серко с тобой побаить хотел», — перевел старик стрелки на казака. «Ты?» — удивленно уточнил парень, переведя взгляд на Серко. «Стряслось чего?» «Слава роду нет. Разговор у нас вот за что пойдет. Приехал я звать тебя, Беломир, с собой». «Куда?» — растерялся парень. «К себе, в станицу». «Зачем?» — продолжал тупить Беломир, не понимая, зачем ему это все. «А затем, что не след тебе здесь сидеть», — заявил Серко. «С чего бы?» — продолжал недоумевать парень. «Вроде ничем дурным я тут не занимался, соседей не обижал, да и отбоя не бегаю». «Не за то речь», — отмахнулся Серко. «Тебя вон станичники по выучке твоей витязем зовут. Не след такому вою в пусте время терять». «Серко, ты объясни толком, с чего я вдруг должен ехать, куда и зачем», — не выдержав, потребовал парень. «А то навел тень на плетень, а толком и не сказал ничего». «Не умею я говорить правильно», — вдруг смутился казак. «Скажу так. Здесь, в степи, вы спокойно живете. Ежели кто из степняков и случится забегать, то редко. А вот в предгорьях, что ни день, то набег. Там сейчас добрые воины потребны». «Выходит, ты меня для боя зовешь», — перефразировал все сказанное парень. «Так», — кивнул Серко. «И как ты себе это видишь?» — озадачился Беломир. «У меня для дома одного кирпича на пяток вазов заготовлено, к нему еще и черепица. К тому же у меня еще задумок много не сделано. А тут и коваль вон добрый, руки у Векши золотые, так что терять мастера такого я не желаю». «И не надо. Обоих заберем. И полонянку твою малую тоже прихватим», — с легкой улыбкой добавил Серко. «А жить нам где?» — не унимался парень. «Тут хоть какая хозяйка в доме имеется, а там как?» «Пока у вдов наших на постой встанете, а после уж и свои дома поставите», — пожал Серко плечами. «Да ты не журись, уладим». «Озадачил ты меня, казак», — растерянно проворчал Беломир. «Вот уж чего никак не ожидал. Что я тебе?» — чуть подумав, спросил он, глядя казаку в глаза. «Замятня у нас с горцами серьезная, быстро она не закончится», — вздохнул Серко. «А ты умеешь много такого, чего нам покуда неведомо. Вот и решили мы тебя к себе звать, науку-то казакам показать». «Выходит, ты меня для учения казаков зовешь?» — окончательно растерялся Беломир. «Верно. Да и задумки твои нам тоже пригодятся». «Так ведь я и сам еще учусь», — произнес парень, почесывая в затылке. «То не беда», — усмехнулся Серко. «Все мы учимся. Кто чему. Так что, поедешь?» «И как ты все это обставишь?» — перешел Беломир к конкретике. «Ну, коль согласен, так и думать особо нечего. Станичникам своим весточку пошлю, они сюда с вазами и придут. Что скажешь, то и свезут». «И кирпич?» — на всякий случай уточнил Беломир. «И кирпич эту, как ее, черепицу», — решительно кивнул казак. «А инструмент из кузни?» — робко подал голос Векша. «Так какой же коваль без инструмента?» — удивился Серко. «Все заберем, слово даю». «А там у станицы хоть какой ручей имеется?» — мысленно проигрывая варианты, задумчиво поинтересовался Беломир. «Есть ручей», — понимающе усмехнулся казак. «И мастера по ремеслу всякому имеются. Задумаешь колесо ставить, всей станицей поможем. Станица вдоль ручья и стоит, так что куда чего ладить, сами решите». «Вот ведь задачка», — озадаченно буркнул парень, оглядываясь на приятеля. «А ты чего молчишь?» — подтолкнул он локтем кузнеца. «А чего говорить-то?» — тихо спросил Векша. «Скажешь ехать, так и поедем. Мне ведь все одно, где задумки твои ковать. Лишь бы ладушка рядом была». «Озадачил ты меня, Серко», — вздохнул Беломир, поворачиваясь к казаку. «Дай сроку хоть малость. Подумать, как следует, надобно. Дядька Далибор, когда дозволишь на капище сходить?» — поинтересовался он у старика. «А как решишь, так и ступай», — пожал тот плечами. «У тебя ж стрела громовая имеется», — моментально подобрался Серко, бросив на старика короткий острый взгляд. В ответ тот только молча кивнул. «Имеется», — вздохнул Беломир. «Да только на капище и мне, и пращуру проще будет. Стрела она для боя, а совета на капище спрашивать надобно». «Верно, казачок бает», — одобрительно хмыкнул Далибор. «Как надумаешь, приходи сам, ты и без меня управишься». «Добре», — все так же задумчиво вздохнул парень. «Не пойму я тебе, Беломир», — фыркнул Серко, явно начиная сердиться. «Ты же вроде не размазня какая, а простого дела решить не можешь. Я ж тебе не татьбу какую-то предлагаю, дело серьезное, а ты словно девка ломаешься». «Ты за словесами-то следи», — окрысился Беломир. «Тут у меня и дело настроено, хоть какое житье, а ты прискакал, брось все, да за мной езжай. А куда, зачем, для какой такой надобности?» «Так сказал ведь», — буркнул Серко, явно растерявшись от такой отповеди. «Сказал он», — фыркнул парень, остывая. «Ладно бы мне одному сорваться, со мной ведь еще и люди, да дела всякие. Значит так, на капище схожу, у пращура совета просить буду, как велит, так и будет». «А ты решил, что я к тебе со своих задумок приехал?» — иронично усмехнулся казак. «Так с того бы начал», — снова огрызнулся Беломир. «Уж прости, говорить не мастер». «Так и я на Неритера учился», — не сумел промолчать Беломир и вдруг почувствовал, как на груди начинает разливаться какое-то тепло. Машинально прижав ладонь к груди, парень понял, что нагревается не что иное, как наконечник стрелы. Сосредоточившись, он выпрямился, и казаки, заметив ее движение, дружно замолчали, насторожившись. «Не надоело спорить?» — послышался в мозгу парня уже знакомый голос. «Так нежданно все. Вроде одно делать собрался, а тут другое вылезло», — нашелся Беломир, чувствуя себя готовым пациентом для желтого дома. «Верно, Серко сказал. Это я решил, что в предгорьях тебе самое место будет. Там дом и поставишь, и дело делать станешь, и судьбу свою найдешь». «Это ты про что?» — насторожился Беломир. «К тому, что зарубят скоро?» «О, дурень!» — пыркнул голос. «Не бойся, жить ты еще долго будешь, а про судьбу — то другое». «Что другое?» «Придет время — узнаешь. Соглашайся. Там вам обоим веселее будет. К тому же и шашки твои казаки из предгорья быстрее переймут». «Ладно, как скажешь». Понимая, что вести этот спор можно до бесконечности, сдался Беломир. «Не журись, так оно лучше будет. Не для того я доброго воя через время тянул, чтобы сгубить его глупо. А вой ты добрый, я знаю, только забываешь многое». «Это ты за что?» — не понял Беломир. «А за то, что ночью мог и ни одного стрелка положить. Попросить было потребно, чтобы глаза видеть стали. Делал ведь так уже. Точно, забыл, покаянно вздохнул парень. Вот и запомни накрепко, что в бою меня о многом просить можно. Я помогу. Не привык я к такому, на всякий случай пояснил парень. В той жизни в любой драке привык только на себя рассчитывать. Знаю, потому и не сержусь, усмехнулся голос, и в голове Беломира словно что-то отключилось, как будто кто-то выключатель повернул. Голос пропал, а парень, очнувшись, окинул сидящих внимательным взглядом и, тряхнув головой, тихо спросил. «Когда вазы придут? Когда едем?» «А вот как тракты подсохнут, так и поедем», — моментально повеселев, тут же ответил Серко. «Только учти, кирпич он тяжелый, конями ее везти может и не получиться, тут валы нужны», — поспешил перейти к конкретике Беломир. «Буйволов тогда запряжем», — понимающе кивнул казак. «Те и по боли свезут». «По весне, значит», — задумчиво повторил парень и, повернувшись к приятелю, добавил. «Придется нам с тобой, дружи, все свои закрома перевернуть, чтобы разом все вывести. Забудем, чего обратно не наездимся». «Время имеется, сберемся», — усмехнулся бледный векший, разводя руками. «Занятный вы», — неожиданно усмехнулся Радамил. «Один здоров, словно бугай трехлетка, а на второго смотрит, как телок на волка. А второй вроде и стати не богатырских, а глянет и мураши по коже». «Не волк он. Кречет», — без улыбки отозвался Серко. «Ты попробуй кречету в глаза глянуть, тоже мурашей почуешь». «Так он же не характерник вроде», — удивленно пролепетал Радамил, поворачиваясь к казаку всем телом. «Нет покуда. А как оно дали, будет одному пращуру известно», — буркнул в ответ Серко, не сводя с Беломира задумчивого, оценивающего взгляда. «Мне еще только оборотнем стать не хватало», — проворчал про себя парень, задумчиво накручивая на палец кончик своего отросшего хвоста волос. Со всеми этими делами он и вправду совсем забыл про прическу, так что хвост отрастил такой, что иная девчонка позавидовать могла. Впрочем, в станице всякие прически встречались, так что к его виду ни у кого никаких претензий не было. Мало ли, как человек привык дома ходить, всякое бывает. Так что Беломир просто отложил решение этого вопроса до лучших времен. Все равно для элементарной стрижки требовалось сначала придумать и сделать ножницы. Тут пока обходились в таких делах ножами. Зима пролетела незаметно. После того разговора с Серко Беломир дня три ходил словно пыльным мешком нахлобученный. Парень никак не мог понять, зачем ему ехать в предгорье и чем именно казах собирается его так сильно озадачить. Учить кого-то, когда сам еще только учишься, не очень правильно. Но именно эту задачу ему казак и озвучил. Беломир еще понял бы, потребуя Серку обеспечить своих бойцов булатным оружием. Понятно, что булат этот можно было так назвать весьма условно, но по своим качествам полученный металл был весьма к тому близок. Но ведь о том даже речи не шло. В общем, сплошные вопросы и недомолвки. Так и не придя к какому-то конкретному выводу, Беломир отложил решение этого вопроса на потом и с головой погрузился в повседневные дела. Для начала он решил изготовить нормальные ножницы. Как оказалось, такой простой предмет в этом времени толком не использовался. Ими только овец стригли. Да и то процесс этот больше напоминал пытку, а не стрижку. Озадачив векшу заготовкой всего необходимого для изготовления почти булата, парень принялся прикидывать, с каких именно ножниц начать. После долгих раздумий он пришел к выводу, что предмет сей нужен будет всем. И хозяйкам для шитья, и цирюльникам для стрижки, и пастухам для нормальной стрижки овец. Но начать он решил именно с последних. Накрутив и отковав заготовки, приятели изготовили три пары разных ножниц и, заточив их как следует, отправились в ближайшую овчарню, к соседу. Услышав, что именно от него требуется, казак несколько минут задумчиво изучал инструмент, а после, хмыкнув, проворчал. «Ну вы и удумали. Добре, раз уж сделали, попробую». Ловко отловив самого косматого барана, казак одним точным движением уложил его на землю и, следуя советам приятелей, занялся стрижкой. Минут через 10, отпустив животное, он выпрямился и, удивленно оглядев полученный результат, произнес. «И вправду добрая штука получилась. И шерсть одним куском снялась. Вот не иначе ты, Беломир, такой удумал». «Да то не важно», — отмахнулся парень. «Лучше скажи, ловчей этими ножницами стричь или нет?» «Ловчей, конечно», — закивал казак. «А точить их как?» «А не надо точить», — усмехнулся Беломир. «Как почуешь, что плохо резать стали, а силком вот по этой кромке проведи пару раз, и все», — быстро объяснил парень, тыча пальцем в нужные места. «И все? И все? И сколь такая штука стоит?» — озадачился казак. «Два серебряных», — не раздумывая заявил Векша. «Дорого», — вздохнул казак. «Так ведь и сталь какая, и штука новая. Сам подумай, пока соседи станут по старинке седмицу стричь, ты за 3 дня управишься». «И верно», — помолчав, согласился сосед, а потом, махнув рукой, сдался. «Уговорил речистый, держи». Достав из кошеля пару арабских монет, он сыпал их в подставленную кузнецом ладонь и принялся собирать состриженную шерсть. Выйдя на улицу, Векша молча протянул деньги Беломиру. Недолго думая, парень взял одну монету и, сунув ее в кошель, усмехнулся. «И снова с прибытком. Только не дешево ли мы их продали?» «В самый раз уж, поверь», — лукаво усмехнулся кузнец. «Казаки — народ тароватый да прижимистый, лишнюю не заплатят». «Оно и понятно. Да только работа наша недешево, да и стали мы тратить немало, а она сюда только привозом попадает. Своей-то нет», — напомнил парень. «Так-то оно так, да только подними я цену, он бы отказался», — уверенно заявил кузнец. «А так, глядишь, потихоньку да помаленьку свое и возьмем». «Ну, может, и так», — подумав, кивнул Беломир, понимая, что в деле местной торговли Векш понимает гораздо больше. Так они развлекались до самой весны. Но едва только дороги просохли, а степь зазеленела, в станицу вкатилось 7 больших вазов, запряженных громадными черными буйволами. Едва глянув на эти громадин, Беломир растерянно крякнул и, оглянувшись на стоящего рядом кузнеца, тихо спросил. «Друже, а эти звери нам всю посуду не побьют?» «С чего бы это?» — удивился кузнец. «Буйвол, животин спокойный, ежели не дразнить». «Угу, только на них даже смотреть страшно», — проворчал парень, опасливо обходя ближайшую упряжку стороной. «Показывай, парень, чего грузить надобно». Появляясь откуда-то из-за вазов, скомандовал Серко. «А вон кирпичи грузите», — моментально нашелся парень, тыча пальцем в кучу заготовленного стройматериала. Бросать просто так столько добра он не собирался. В любом случае кирпич этот потребуется для укладки нового горна и для коптильни, а самое главное — для дома. Но не хотелось ему тратить каждый год время и силы на заделку саманных трещин. Других забот хватает. К тому же и горн, и коптильню он собирался ставить по своим правилам, так чтобы работать было удобно и производительность была повыше. Загрузив вазы, казаки отправились в обратный путь, а приятели занялись подготовкой к переезду. Как оказалось, за прошедшее время Беломир и сам умудрился обрасти вещами, чего уж тогда говорить про кузнеца. Там одного инструмента на целый воз, с учетом всего, что они успели внедрить сами. В общем, пришлось побегать, спрашивая у соседей корзины, покупая сундуки. Впрочем, как оказалось, больше всего у парня было оружие. Перебирая выложенную на пол груду режущего железа и амуниции, Беломир только задумчиво хмыкал, прикидывая, что из всего этого можно оставить, а что лучше попробовать продать, а то и просто подарить. Но, к его огромному удивлению, все собранное оказалось хорошего качества и могло быть использовано им самим. Короче говоря, сработал инстинкт собственника. Что мое, то мое, а вот о твоем давай поговорим. Приютское детство мимо не прошло. Может, потому он так спокойно и относился к сбору трофеев с трупов убитых врагов? Запнувшись на этом вопросе, парень задвинул ее подальше и вернулся к делу. Приезжавшие казаки сделали 3 рейса, чтобы вывезти только заготовленные парнем кирпич и черепицу. Последним рейсом вывозили приятелей. Последний раз, оббежав подворье и убедившись, что ничего не забыли, они усадили Ладу на Векшу в узел с подушками и, переглянувшись, дружно обернулись к собравшимся соседям. «Простите, люди добрые, кое-что не так было», — поклонившись в пояс, громко произнес кузнец. «Не со зла, а токмо по недомыслию то случилось». «Род с тобой, езжай с миром», — раздалось в ответ. Шагнув следом за ним, поклонился и Беломир. Но тут в ответ прозвучало совсем иное. Как оказалось, станичники не забыли, что он не жадничал делиться своей добычей с теми, кому было тяжело, так что прощались с ним куда душевнее. Пара вдов даже не постеснялись 3-кратно облобызать парня, утирая набежавшие слезы. Благодарно кивнув соседям, он уселся в седло, и Серко подал команду к движению. Спустя четверо суток караван, скрипя осями и нещадно пыля, подкатил к околице большой станицы. С интересом оглядывая свой новый дом, Беломир привстал в стременах и, убедившись, что поселение вправду серьезное, с некоторой растерянностью усмехнулся, повернувшись к приятелю. «Прибыли, друже. Теперь придется все с самого начала начинать». «Ничто, брат. Сами живы, а добро наживем», — усмехнулся кузнец в ответ.